Это разделение церкви было вызвано больше всего гордостью и притязанием пап римских на нераздельное господство в церкви, которое они хотели управлять единолично. А святыми апостолами заповедано, чтобы не было единоначалия в церкви, чтобы церковь управлялась соборами, а не одним лицом, именующим себя наместником Христа на земле. Мы невиновны в этом разделении церкви. Мы сделали все, чтобы предотвратить разделение ее, но Господь попустил быть этому. В 15 веке восстал новый расколоучитель Лютер, который подверг дерзкой, своевольной критике все учение церкви, католической и православной, и переделал его совершенно так, как казалось ему нужным. И возникла новая, уже порвавшая преемственность с апостолами церковь лютеранская. А затем началось постоянное и безостановочное деление этой лютеранской церкви на множество сект, на множество толков, ибо Лютер предоставил всем своим последователям полное право толковать Библию так, как они сами находили нужным. И началось это толкование без руководства Богом поставленных пастырей церкви, и толкование стало неизбежно криво толкованием. Всякий понимал Библию так, как хотел, так, как подсказывал ему необразованный и слабый ум его. Стали возникать одна за другой секты, которых имеется огромное количество в церкви протестантской. Но к великому горю нашему и в нашу церковь проникло влияние этих лютеранских ересей и сект. Нашлось в нашем народе немало таких, которые оставили свою веру отцов и пошли за протестантскими сектантами. Так возник штундизм, баптизм и многие другие секты. Так без конца идет дробление Церкви Христовой, так уходят из нее люди, не утвержденные в истине, люди дерзкие, люди гордые. В секты уходят люди невежественные, и учение свое создают, проникнутое самым тяжким пороком, самым тяжким грехом, сатанинским грехом гордости. Они смеют критиковать то, что установлено Вселенскими соборами, что предписано святыми апостолами, то, чему учит Церковь Православная. Они своим невежественным и дерзким умом подвергают уничтожающей критике всю Библию, весь Новый Завет, и берут из Библии только то, что им нравится, что льстит их самолюбию, их гордости, их предвзятым мыслям. Основатели русских сект почти все сплошь были людьми совершенно невежественными. Это были крестьяне, ремесленники, дворники. И не имея никакого образования, своим темным умом они сочиняли новые учения, подвергали критике все то, чему учит Церковь Православная, совращали в свои секты многих и многих православных людей. Гордость и глубокое невежество лежат в основе сектантства. Это надо всем твердо запомнить. Надо вам знать, что сектантство выродилось у нас в дикие, нелепые формы, возмутительные по своей глупости и по своему дерзкому отрицанию всего христианского учения. Есть немало сектантов, которые отвергают божество Иисуса Христа. К стыду русского народа нашлись в нем люди, которые, забыв свою русскую родную старину, все вековые устои своей русской национальности, свою православную веру, стали исповедовать еврейскую веру, ибо есть целый ряд жидовствующих сект, которые соблюдают закон Моисея, чтут все иудейские праздники, обрезанию подвергают себя и детей своих, и становятся из русских евреями. Вот до каких нелепых форм доходят некоторые сектанты. Сейчас вы видели, как трудно было вывести из храма хлыстовку. Если бы вы знали, какие безобразия творятся на их родениях хлыстовских. Но они настолько постыдны и возмутительны, что я не хочу говорить о них в этом святом месте. То, что я говорю о невежестве и дерзости сектантов, говорю не от себя. Об этом говорил святой апостол Петр в своем втором соборном послании. Нелепо и невежественно извращают священное писание сектанты. Они выхватывают из него отдельные тексты, которые им удобны, и отбрасывают все то, что в священном писании противоречит их толкованию. Святой апостол Павел в послании к римлянам сказал: «Как проповедовать, если не будут посланы?» Нас, служители церкви, архиереев и священников, посылают на проповедь, священников посылают архиереи, а архиереи получили эту власть от апостолов. Они продолжатели святого дела апостольского, они являются наместниками апостолов. Нас посылает Бог на проповедь. А кто посылает сектантских проповедников? Они отвергают таинство, иные даже таинство крещения. Они отвергают и таинство священства. У них нет рукоположенных епископов и священников. Сектанты выбирают тех, кто им нравится, и называют их пресвитерами. Они попрали слова Павловы. Сами себе присвоили право проповедовать, а Господь Иисус Христос своим апостолам вручил право пасти стадо свое. Ибо много раз вы слышали то евангельское чтение, в котором он говорил апостолу Петру: «Паси, овцы моя, паси, агнцы моя». Сам Господь повелел апостолам пасти стадо свое, а апостолы повелели это нам. А кто сектантам повелел пасти? Господь Иисус Христос сказал своим ученикам: «Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Евангелие от Луки, глава 10, стих 16. Сектанты отвергаются тех, которым апостолы доверили святое дело. Они не слушают нас, и по Слову Божию, они не нас отвергаются, а самого Господа Иисуса Христа. А кто отвергается Его самого, тот отвергается пославшего Его. Нет более тяжкого греха, чем расколы и разделение Церкви Христовой. Так говорили все великие святители, так говорил Иоанн Златоуст, Василий Великий, почти теми же словами, которыми сказал священномученик Киприан: «Люди, не хранящие союза и преискреннего общения с Церковью, хотя бы предали себя смерти за исповедание имени Христовой. Грех их не омоется и самою кровью. Неизгладимая и тяжкая вина разделения не очищается даже кровью». Видите, какой ужасный грех раскол и сектантство, как страшно уклоняться от Церкви Христовой и идти за еретиками. Святые апостолы многократно предупреждали нас об этом. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Послание апостола Павла к римлянам, глава 16, стих 17. Господь Иисус Христос сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. «Знайте, люди Божии, что сектанты вкрадчивы, что они приходят под личины любви и смирения. Они хитры чрезвычайно. Особенно хитры и особенно тонко льстят слуху вашему баптисты. Они прикидываются святыми, пленяют любовью, вниманием к вам, завлекают сети, и в этих сетях вы погибаете». Святой апостол Павел в послании к фессалоникийцам и галатам говорит: «Стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Второе послание апостола Павла к фессалоникийцам, глава 2, стих 15. «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Послание апостола Павла к Галатам, глава 1, стих 9. Всех тех, кто состоит в сектах, кто соблазняет людей своими лжеучениями, апостол Павел предает анафеме. И, следуя словам его, святая церковь в этот день анафемствует всех еретиков, всех непризнающих вселенских соборов и священного предания. Помните и знайте, что если кто вас соблазнит в сектантство, то вы подлежите анафеме, вечному проклятию. Что может быть более страшным? Я не знаю. Я только могу вас умолять, как умолял святой апостол Павел, беречься этих хищников, беречься производящих расколы, никогда не ходить на их собрания, иначе будете отравлены ядом их. Бойтесь, как огня, общения с еретиками, общения с сектантами. Держитесь той веры, которой научает нас Святая Церковь, веры евангельской, веры Христовой, веры апостольской. И спасет вас Господь Иисус Христос. Аминь.